Глава вторая. Лазарет. Почему ты меня избегаешь? Что я сделал, чтобы ты меня боялся? Ты наслушался дурных сплетен, дитя мое. Маленький герцог. Когда человек стирает карандашную пометку, он должен позаботиться, чтобы слова нельзя было прочесть. Если бы доктор Форестер более старательно стер свои пометки на полях «В чем моя вера Толстого», мистер Реннет никогда бы не узнал, что произошло с сыщиком Джонсом, доктор Джонс продолжал бы поклоняться своему идолу, а майор Стоун медленно угасал бы, окончательно сойдя с ума, между обитыми войлоком гигиеническими стенами лазарета. А Дигби? Дигби так бы и остался Дигби. Эти стертые резинкой пометки не давали Дигби заснуть в конце тоскливого, одиноко проведенного дня. Нельзя уважать человека, который не смеет открыто высказать свои взгляды, а стоило Дигби потерять уважение к доктору Форестеру, как он потерял веру и во многое другое. Благородная старость доктора больше не вызывала у него почтения. Даже его медицинские познания и те стали казаться сомнительными. Какое право он имеет не давать ему газет? А главное, какое право он имеет не пускать сюда Анну Хильфи? Дигби все еще чувствовал себя школьником, однако теперь он знал, что у директора школы есть секреты, которых тот стыдится, но нет ни величия, ни собственного достоинства. Поэтому школьник решил взбунтоваться. Вечером, около половины десятого, он услышал шум автомобиля и, выглянув в щелку между портьерами, увидел, что Форестер куда-то уехал. Правил машиной Пул, а доктор сидел рядом с ним. Пока Дигби не видел Пула, он замышлял только маленький бунт, сходив втихомолку к Джонсу. Он был уверен, что сможет вызвать молодого врача на разговор. Теперь он осмелел и решил сходить в лазарет, навестить Стоуна. Пациенты должны объединиться в борьбе против тирании. Он слегка задохнулся, проглотив веселый смешок, когда открыл дверь своей комнаты и быстро оглядел коридор. Ему грозила неведомая, пугавшая его кара, поэтому поступок, на который он отважился, казался ему героическим и достойным влюбленного. Пациенты ложились спать в разное время, кому как позволяло здоровье, но к половине десятого всем полагалось быть в постели. Однако заснуть никого не заставишь. Проходя мимо двери Дэвиса, Дигби услышал невнятное жалобное подвывание. Там плакал мужчина, который не мог справиться со своими слезами. Дальше по коридору была комната Джонса. Дверь в нее была открыта, свет зажжен. Сняв комнатные туфли, Дигби быстро прошел мимо. Но Джонса в комнате не было. Зная его неукротимую общительность, можно было предположить, что он болтает с экономкой. На письменном столе лежала пачка газет. Он явно подобрал их для Дигби до того, как доктор наложил свое вето. Дигби почувствовал соблазн. Ему захотелось остаться и почитать газеты, но мелкий соблазн не мог побороть жажды настоящих приключений. Сегодня ночью он сделает то, чего не делал без принуждения ни один пациент. Пойдет в лазарет. Он двигался осмотрительно и бесшумно. На память ему пришло знакомое с детства слово «следопыт». В приемной огни были погашены, но занавески забыли задернуть, и лунный свет лился в комнату вместе с плеском фонтана и дрожащими тенями серебристой листвы. Журналы на столиках были сложены в аккуратные стопки, пепельницы убраны и подушки на креслах взбиты. Дальняя дверь вела в коридор, где помещался кабинет доктора Форестера. Он тихонько прикрыл за собой одну дверь за другой, ощущая, что отрезает все пути к отступлению. Сердце так билось, что от ударов, казалось, дрожат ребра. Перед ним была дверь, обитая зеленым сукном, которую он всегда видел закрытой, а за ней — лазарет. Он надеялся, что дверь заперта на засов с той стороны, что ему останется только тихонько вернуться в постель, безо всякого урона самолюбию. Дверь отворилась сразу. Она служила лишь буфером для другой двери, чтобы заглушать шум и позволить доктору спокойно работать. Но и вторая дверь была не заперта. Когда Дигби прошел в коридор, куда вела зеленая дверь, она затворилась за ним с долгим вздохом.